Второе. Все это случилось за две недели до того утра, когда Софи Джейсон проводила в аэропорту Леонардо да Винчи свою внезапно лишившуюся отца подругу. Девушка вернулась в Рим автобусом и поднялась в садик на крыше пансиона Галлика, где 10 месяцев назад принимал Себастьяна Мейлера Барнаби Грант. Здесь Софи обдумывала свое положение. Ей было 23 года. Она работала в лондонском издательстве и начала карьеру детской писательницы. В Рим приехала впервые. Она и потерявшая отца подруга должны были вместе провести летний отпуск в Италии. Твердого маршрута они не выработали, но пересмотрели гору брошюр, прочли обязательный путеводитель по Риму мисс Джорджины Мессон и в трансе бродили по улицам и осматривали памятники старины. Столь неожиданно скончавшийся отец подруги имел значительную долю в типографии неподалеку от Турина и устроил так, что девушки могли без стеснения обращаться за средствами в римскую контору фирмы. Их снабдили деловыми и личными рекомендательными письмами. Вместе они пребывали в восторге. Оставшись же одна, Софи испытывала странные чувства, но в общем находилась в приподнятом настроении. Сама себе хозяйка и в Риме, у Софи были тициановские волосы, большие глаза и яркий рот, и она уже благоразумно поворачивалась спиной к стене в переполненных лифтах, да и вообще в любом месте, где поблизости собиралось более двух римских джентльменов. Поблизости, как заметила она подруге, являлось ключевым словом. «Я должна составить что-то вроде плана, и ни одного», — убеждала себя Софи. Но ящики в садике на крыше были полны весенних цветов, воздух сотрясали голоса, шум уличного транспорта, шаги и гулкое цоканье лошадиных подков по булыжной мостовой. Просадить, что ли, пару тысяч лир и взять экипаж до испанской лестницы? Или лучше пойти пешком и идти до тех пор, пока не начнут гореть подошвы ног? Что же делать? Нет, мне действительно следует составить план, думала возбужденная Софи, а вскоре безвольная и счастливая уже шла по Корсо, сама не зная куда, и очень скоро с удовольствием заблудилась. Она купила себе перчатки, солнечные очки в розовой оправе, эспадрильи и пару успокаивающих ноги пластырей, которыми незамедлительно и воспользовалась к огромному своему облегчению. Выйдя из магазина, она заметила рядом со входом маленькое бюро путешествий. «Позвольте нам», — призывало оно по-английски с помощью плакатика, — «быть вашим гидом в Риме». За стойкой сидела темноволосая грубая девица и с презрительным видом полировала ногти. Прочитав несколько объявлений и заглянув в уже знакомые брошюры, Софи собралась было уйти, когда ее внимание привлекла небольшая карточка. Напечатанная итальянизированным шрифтом реклама гласила «Чичероне. Экскурсии с личным гидом». Нечто необычное, не слишком утомительное, рассчитанное на людей с тонким вкусом, знакомство с наименее рекламируемыми и самыми завораживающими местами Рима. Под руководством опытного и практикующего в высшей степени индивидуальный подход мистера Себастьяна Мейлера. Ужин в самом изысканном ресторане и далее нетрадиционные развлечения по договоренности. Почетный гость, выдающийся британский писатель мистер Барнаби Грант, любезно согласился сопровождать экскурсии с 23 апреля до 7 мая, включая воскресенье. Софи поразилась. Барнаби Грант – самое тяжелое орудие авторского арсенала ее издателя. Его новый и самый важный роман «Саймон в Лации», действие которого разворачивалось в Риме, стал для них престижным событием и бестселлером года. Местные книжные магазины уже были завалены его переводом на итальянский язык. На грандиозном приеме, устроенном ее издательским домом, она предложила Барнаби Гранту напитки, а нынешний начальник Софи как-то представил ее Гранту. У девушки сложилось о нем свое мнение, и в него не вписывалась мысль о том, что он таскается по Риму с группой туристов, осматривающих достопримечательности. Она предположила, что Гранту, должно быть, очень хорошо за это заплатили, и данная мысль показалась ей неприятной. В любом случае, могла ли столь маленькая, судя по всему, фирма, как эта, позволить себе вознаграждение такого размера, чтобы заполучить Барнаби Гранта? Возможно, внезапно осенила Софи, он приятель этого опытного и практикующего в высшей степени индивидуальный подход мистера Себастьяна Мейлера. Она все еще рассеянно смотрела на объявление, когда почувствовала, что сбоку от нее стоит мужчина. У Софи создалось впечатление, что он находится здесь уже некоторое время и давно пялится на нее. Мужчина не сводил с Софи взгляда, и она подумала: «Вот черт, какой же ты зануда!» «Прошу меня простить», — произнес мужчина, снимая позеленевшую от старости черную шляпу. «Пожалуйста, не сочтите меня дерзким. Меня зовут Себастьян Мейлер. Я вижу, вы заметили мое скромное объявление». Девица за стойкой глянула на мужчину. Она накрасила ногти и теперь с надменным видом шевелила пальцами, держа руки на весу. Софи повернулась к мистеру Мейлеру. «Да», — ответила она, — «заметила». Он слегка поклонился и двинулся прочь со словами: «Я не должен навязываться, прошу прощения». «Ну что вы», — сказала София и, чувствуя себя виноватой из-за глупого предположения, добавила: «Меня очень заинтересовало имя Барнаби Гранта на вашей карточке». «Мне действительно повезло», — подхватил мистер Мейлер, — «не правда ли?» «Возможно, вы бы захотели, но простите, один момент. Вы подождете?» Он что-то сказал по-итальянски грубой девице, которая выдвинула ящик, достала нечто похожее на книгу ваучеров и бросила на стойку. Мистер Мейлер просмотрел ее. «А, да», — проговорил он. «Других оно тоже, похоже, заинтересовало. Свободных мест, я вижу, нет». Софи сразу же почувствовала острое разочарование. Больше всего на свете она хотела теперь присоединиться к одной из чрезвычайно изысканных экскурсий мистера Мейлера. «Размер группы строго ограничен?» — спросила она. «Это важнейшее условие», — он не отрывался от ваучеров. «А может быть, кто-то откажется?» «Прошу прощения, что вы говорите?» «Никто не откажется?» «А, понятно. Ну, возможно. Я так понимаю, вы хотите присоединиться к одной из моих экспедиций?» «Очень хочу», — сказала Софи и предположила, что не кривит душой. Он поджал свои полные губы и пролистал ваучеры. «Вот», — проговорил он, — «какая удача! Я вижу один отказ. Суббота, 26-е. Наша первая экскурсия. День и вечер. Но прежде чем вы примете решение, уверен, вы захотите узнать о цене. Прошу». Он протянул папку и деликатно отвернулся, пока Софи читала. «Маршрут и название ресторана, где они будут ужинать. Вечером их ждет прогулка в конном экипаже, а потом посещение ночного клуба». При виде общей стоимости Софи моргнула, сумма была огромной. «Я понимаю», — тактично заверил девушку мистер Мейлер, «но есть множество гораздо-гораздо менее дорогих туров, чем мой. Синьорина с радостью вас проинформирует». Очевидно, ему было глубоко наплевать, согласится она или откажется. Такое отношение пробудило в Софи некоторое безрассудство. В конце концов, каким бы безумием это ни казалось, ей это по карману. «Я буду очень рада воспользоваться этим отказом», — произнесла Софи, и даже ей самой ее голос показался и чопорным, и вызывающим. Он что-то еще сказал девице по-итальянски, приподнял шляпу, пробормотал, обращаясь к Софи: «В таком случае, арривидерчи», и оставил ее разбираться. Примечание. «Аривидерчи, до свидания», — итальянский, конец примечания. «Вы платить мне», — свирепо заявила девица, и когда София отдала деньги, протянула ей билет и наградила хриплым, необъяснимым смешком. Софи весело, хотя и машинально засмеялась в ответ, желая, как всегда, быть дружелюбной со всем и каждым. Она продолжила прогулку по Риму с неподдающимися определению чувствами, предвкушая субботу, 26 апреля.